Мы приступаем к аудиозаписи моей книги «Учение о Царстве Небесном». Часть первая. Аудиофайл первый. В книге «Каббала для полной организации жизни» я где-то упомянул, что каббалу можно учить только так. Самые тайные писания в оригинале. Очень хорошо и вовремя поговорить именно сейчас, в начале, о буквах святого языка. Святость означает отдача. Именно в самом начале. В изучении уроков было бы правильным не торопиться, а досконально прорабатывать каждый урок, каждую страницу, каждый абзац, каждое предложение, каждое слово и даже написание каждой буквы. Пока все до последней точки не пройдено, не обсуждено, не выяснено и накрепко не закреплено, надо продолжать изучение данного урока или параграфа и не идти дальше. Этого нельзя переоценить. Мы никак не можем перековать наши килим на отдачу иначе, чем через эти святые буквы, которые даны всему человечеству. Буквы духовного, их сочетание в словах, предложениях и тому подобное. Ведь эти буквы строят в нас килим отдачи. Нет иного места, на иврите маком, где дано найти святость, отдачу Творца, спасение своей души, чем за этими буквами и в источниках каббалы. В первую очередь Зогар, книга Зогар, Эцхаим и вот эта книга «Учение о Царстве Небесном». К ним еще, конечно, прибавляется Тес и Шлаве Асулам, но это комментарии. Тес – это комментарий к Эцхаим, очень важный комментарий. Но это не источник. Шлаве Асулам – это тоже комментарий на Тору, частично на Зоар. Но и это не источник. Но это мы все равно изучаем. Как бы вспомогательный материал, но очень важный. То есть я имею в виду Тес и Шлавей Асулам. Они, собственно говоря, были сделаны с намерением представить это, как бы помочь начинающему войти и продвигаться по духовным мирам, как помощь, да, как бы какой-то некий учебничек. И этого совершенно достаточно, этого материала. Человек в этом мире низкий человек. Низменный человек. Человек мира Ацилута высший, вечный, духовный, дающий человек, одевающийся на Зайранпин мира Ацилута. Одно замечание. Эту книгу «Учение о Царстве Небесном» я рекомендую изучать после, в любом случае, после первого прослушивания или прочтения всех остальных наших учебных материалов. Это тогда получит громаднейший, наибольший эффект. Буквы Торы и их сочетание – тело, келим высшего, дающего человека духовного мира Ацилут, опустились в этот мир из Зайранпина мира Ацилут. Только занятиями тайной Торы Кабалой. Возможно, трансформация келим получения низкого человека, низменного этого мира, на келим отдачи высшего человека. Нет другого способа уподобиться высшему человеку, благодаря чему и только можно постепенно выстроить в себе внутреннее духовное тело, как у высшего человека, и тем самым получить спасение и совершенство. Святыми буквами на иврите «отиот» строится келим отдачи. Хочу сделать тут же маленькое замечание, что в аудиозаписи книги «Учение о Царстве Небесном» я оставляю за собой право делать какие-то вставки, какие-то небольшие виды изменения по содержанию тоже, на то, что посчитаю в конкретной ситуации, в конкретный момент нужным, необходимой добавкой. Так что святыми буквами «отиот» строится келим отдачи. А остальными тремя элементами Святого Писания, а именно тант, то есть тагим, что означает коронки над буквами, которые были помещены в свиток Торы на буквы, некудот, знаки гласных звуков, огласовки, и таамим, вкусы или знаки кантиляции, литургические знаки. Мы получаем, соответственно, света наран, нефеш, руах и нешама. Этим самым мы исправляем наши килим, желание получать только ради получения. и мы их исправляем на келим отдачи, в смысле отдачи ради отдачи. То есть делаем тикун абрия, исправление творения, что значит исправление сначала самого себя и тем самым опосредственно и мир. Или опосредованно и мир. Но это еще не все. А затем переходим к получению светов Гар, трех первых светов. Ибо так же, как и Килим, построенный из десяти, так и света, построены также из десяти. И Гар – это три первых. То есть затем тогда переходим еще раз к получению светов Гар, пускай пока мест водолженные от Бины Килим, Зейранпина и Малхут. А не в наши исконные Килим, Зейранпин и Малхут, которые у нас отделены в силу второго цимцума, цимцума Бет. Они отделены от трех более легких килим. Кетер, Хохма, Бина со светами Наран. Но это все же свет Гар, трех первых, свечение света Хохма. Неважно, в какой степени ты сам считаешь, что ты понимаешь то, что я говорю, и то, что написано в этой книге. Главное – это твое намерение, внутреннее намерение. И намерение согласиться с тем, что ты слышишь, а не какие-то интеллектуальные измышления. Понял ли я хорошо или не понял хорошо? Скорее, тот, кто менее, как сказать, от природы интеллектуален, получит спасение, чем умница, у которого много разных мыслей и может делать всякие логические выводы и так далее. И я это знаю на практике, на долголетней практике своего преподавания святого, то есть духовного учения. Этим самым мы исправляем килим получения на килим отдачи, но уже в смысле получения ради отдачи. И вот это представляет собой матарата брия, цель творения. Цель творения – это не отдача ради отдачи, это все, это еще как бы предварительная стадия отдачи, для отдачи, еще несовершенная. Да. Цель творения – это получение. Получение ради отдачи. Понятно? Не ограничение себя ради ограничения, а ограничение себя своего разрушительного желания получать только ради себя на получение ради отдачи. Вот это величие Творца и его учения Каббала. в отличие от всевозможных учений и религий, которые построены на принципе «откажись», «меньше желаний», «меньше наслаждения», потому что цель творения – дать нам наслаждение. Человек и все человечество наконец-то после всей этой тягостной, мучительно тягостной истории человечества, история страданий, пришла к цели творения. Наконец-то смогла по-настоящему, кошерно, по законам, высшим законам мироздания, наслаждаться жизнью. Вот это доставляет громаднейшее удовлетворение Творцу. Так вот, в аудиоуроках нашей программы обучения и в электронных книгах, выставляемых нами, мы изучаем каббалистические источники. И эта книга «Учение о Царстве Небесном» ничего не представляет ничего другого, как учение, как источник, да, который каббалист этого времени как бы вытягивает, притягивает из первоисточников книги Зогар и Эц Хаим. Так вот, мы изучаем источники таким образом, каббалистические источники таким образом, чтобы обеспечить полную трансформацию наших келим на отдачу в обоих аспектах надхазе, то есть выше пояса, груди. Это отдача ради отдачи. Первая фаза отдачи. И подхазе. И, можно сказать, под грудью. Это получение ради отдачи. Основное, главное. Главная работа вот, – это получение ради отдачи. То есть самый тяжелый килим – просветить их, сделать прозрачными, чтобы они, и они смогли получить соответствующее свечение ради отдачи. И каким образом это достигается? От Шлаве Асулам мы получаем самые низкие света, света Нефеш и Руах. От Зогара мы получаем главным образом свет Нешама. А от Эц Хаим, вдобавок к комментарию Бааль Сулама в Тес, получаем гар, три первых света, света, и три гар светов. А учение о Царстве Небесном, оно включает все света, весь Наранхай. Собственно говоря, всегда присутствует в Шлавеясулам присутствует весь Наранхай. Но он еще не на своем месте. Все света, они как бы не на своем месте. От Зогара получаем главным образом Нешама, но в нем также есть весь Наранхай, но под эгидой, как сказать, света Нешама. В Эцхаим мы получаем тоже с комментарием Бааль Сулам Афтес, мы получаем Гар Святов. Эцхаим, Ари – это вытяжка. Это вытяжка, это как бы самое концентрированное из Зогара. Это концентрированное, это света, первые три света. Света, или Гар Святов. А в учении о Царстве Небесном они все присутствуют. Все, весь Наранхай, на всех уровнях он присутствует. Потому что там в его слоях он многослоен. И в нем включены все эти дисциплины. Шлавея Сулам, Зогар, Эцхаим и комментарий Бааль Сулама Тес. Вот поэтому я и рекомендую заниматься этой книгой «Учение о Царстве Небесном», как ее чтением, так и ее прослушиванием после прохождения всех остальных наших книг, дисциплин. Ну, в первом прочтении или первом прослушивании можете это заниматься этим. Можете это делать и раньше. Но и получение не будет ваше сознательное получение, твое сознательное получение этих светов, оно не будет неполным. Сначала очень незначительным. Не потому, что меньше знания есть, а потому, что меньше углубления в самого себя есть. И оно постепенно строится теми материалами, нашими учебными материалами, которые я перечислил ранее. Я хотел бы добавить здесь примечание. В наших уроках ты найдешь уникальный индивидуальный метод духовной работы лурианской каббалы, что создает ощущение полнейшей связи с высшим управлением. Практики ежедневной жизни. Лурианская каббала не уводит человека куда-то в небеса. Там где-то есть высшее управление, и там есть наслаждение. А наоборот, она углубляет, способствует углублению человека в самого себя. Через самого себя познаешь выше. И привносишь таким образом высшее наслаждение в свою ежедневную жизнь. Таким образом, этими уроками, включая оригинал, ты постоянно стимулируешь соответствующие этим светам кили. А поэтому нет у меня достаточно слов, чтобы подчеркнуть важность прорабатывания до последней детали, до последней точки каждой буквы, ивритской буквы, каждого элемента урока на святом языке. Повторяю, это не святой язык исключительно еврейского народа, а он дан еврейскому народу для них в первую очередь, почему узнаем дальше, а через них всему человечеству. И все. То есть это для всех дано, это единственный, настоящий, истинно святой язык. То есть то, что святой, то есть он построен на отдаче и приводит человека, в конце концов, к тому, чтобы тот научился получать ради отдачи. А наслаждаться ради отдачи можно бесконечным образом, в отличие от получения в нашем мире, где поел и все, столько-то съел, уже все противно. Что-то там чем-то, какой-то любовью, так называемый, занялся, закончил это дело и противно. А здесь наслаждаешься, это хотел наш Творец нам дал в своем плане творения, чтобы ты наслаждался без перенасыщения. Бесконечное наслаждение. И вот это вот поиск этого, этому поиску этого я посвятил большую часть своей жизни. Ибо нет ничего в этом мире, что можно было бы сравнить с этим поиском и нахождением. Ведь весь смысл в том, чтобы найти, и найти это в этой жизни, а не где-то там в загробном обещанием религиозным чего-то там получать в загробном мире, а здесь страдать. Девизом изучения, твоего изучения должно быть качество вместо количества. Это надо хорошо уяснить. Не полагать, что вот я много страниц или много аудиоуроков быстрее пройду, и тогда я быстрее смогу прийти к цели творения, к получению ради отдачи. А качество, элемент быть внимательным каждому элементу твоего изучения. Конечно, в первый раз это, возможно, не получится. То есть будет первое прочтение или прослушивание, заниматься дальше, повторять, это не одноразовое прочтение или прослушивание материала. Первый раз ты только получаешь как бы внешнее, как бы какой-то вкус, какое-то представление, но оно еще не твое. Лишь при втором изучении начинается твои кили начинают уже, которые уже получили какую-то выгравировку какую-то, они начинают уже реагировать от себя. А первый раз вообще их нет совершенно. Поэтому кто желает истинно продвинуться в духовном, он никогда не должен ограничиваться каким-то первым, или даже вторым, или, может быть, третьим прочтением или прослушиванием материала. Так вот, качество вместо количества. Это и есть установка истинной каббалы, чистой каббалы, которая помогает. Вот этим мы и занимаемся. Чистой каббалой. Чистая каббала – это каббала без всяких привношений каких-то своих мыслей, установок того или другого, которые свойственны натуре, природе того или другого человека, который занимается или пишет книги о каббале, каббалистические книги. Это то, что есть истинная, чистая каббала. Так вот, это и есть качество вместо количества, повторяю, это и есть установка истинной каббалы. И вот это помогает. Главное, установка это и есть, состоит в том, чтобы давать материал такой, который помогает в духовном продвижении. А так как мы хотели предоставить нашим студентам и читателям эту электронную книгу как можно быстрее, то в ней имеются ошибки грамматические, стилистические, над которыми мы продолжаем работать. Ну и это не так важно. Ошибки грамматические, какие-то описания, тогда, описки. Но все равно надо постепенно их исправлять. Кроме того, в наше намерение входит постоянно пополнять ее новыми материалами. Это я писал еще когда при написании этой книги, где-то много лет назад. Новых материалов у нас практически больше нет. В тексте, я имею в виду. И вот сейчас мы заняты еще последними, как бы, ее дополнительными материалами в аудио. Основы каббалы. Снова изучение каббалы, и вот это последняя аудиокнига «Учение о Царстве Небесном». Последняя, потому что нет никакой, абсолютно никакой необходимости в написании больше и больше книг. Это хорошо только для полезно кому, только автору книг. Он только на этом зарабатывает. А главное в том, чтобы если во всем должен быть предел. С нашей стороны, со стороны наших келим должен быть предел. Мы видим, что во всем есть место, где, на котором происходит зивук, есть масах. И вот тоже те материалы, которые мы предлагаем тебе с ее завершением, духовным завершением учения о Царстве Небесном, они дают абсолютно все, что необходимо для того, чтобы для перековывания наших келим на получение только ради себя, на келим получение ради отдачи. То есть здесь все имеется, все стадии работы над собой, вплоть до того, что изучающий сможет получить цель творения, получение ради отдачи. Вечное наслаждение, то есть бесконечное наслаждение. И, наконец, очень важное методическое указание, пояснение к высказываниям Иешуа. Да, Иешуа – это имя на иврите того, кого называли христиане, называют Иисус. Дальше я это все поясню. Но имя его, которое имеет смысл и дает силу, это Иешуа. Можешь произносить слово Иисус 1000 раз, и оно не даст никакой силы. Надо всякие слова учить, какие-то описание того, сего. А само слово, само имя Иешуа – это спасение. Означает спасение на святом языке. И только смотреть, только произносить и смотреть на это имя, как оно написано, это уже дает уже какое-то свечение. Так вот, пояснение к высказываниям Иешуа я представил так, чтобы еще раз направить читателя на единственно вечный, чистый подход к его изучению, к учению его учения о Царстве Небесном. Каждый стих рассматривая, исходя из его написания на святом языке. Но заметьте, я называю его учение о Царстве Небесном, а не мое. Только из Нового Завета, только изучая Новый Завет, невозможно, абсолютно невозможно вытянуть изучением учения о Царстве Небесном Нового Завета, невозможно вытянуть человека из его келим для келим получения только ради себя. Это будет только надстройка. Внизу, внутри будет язычник. Слушай, что я говорю, кто такой язычник? Это не историческая стадия человека какого-то или народа. А язычник — это тот, кто получает ради себя, только ради себя. Это он язычник. В наше время язычники. И весьма много есть язычников. Иудеев, я именно называю лучше евреев, так? И других всяких, и христиан, и всех других, которые ходят в синагогу, в церковь, все соблюдают, но делают это ради получения ради себя. Ну, у меня будет больше, у меня будет Бог, мне будет помогать, мне даст больше денег, больше здоровья. И не только здесь, но и в загробном мире. Да? Это очень выгодно. Так вот, на святом языке каждый стих я рассматриваю, и ты рассматривай, исходя из его написания на святом языке. Несмотря на то, что это перевод из... Это перевод, то есть перевод на еврейский, на святой язык. Но это переведено было настолько единообразно, как, потому что понятно всегда, что хотел сказать хотя бы внешне. Лексически и стилистически, как мог это сказать Иешуа на арамейском или на иврите? Он говорил на арамейском языке. Но есть полная параллель, соответствие арамейского того времени с ивритом. Иврит того времени, классический иврит, на своего времени совершенно не изменился. Из переводов на другие языки, даже самых канонических, так называемых, совершенно невозможно понять явление Иешуа. Ведь сам Иешуа говорит на святом языке. Мы знаем, что и арамейский святой язык. В другом месте мы изучаем, что в наших уроках, что над хазе, над грудью у нас, то есть если взять 10 сферот и рассматривать их на языках, на святом языке, то над хазе, над грудью, там как бы исправление проходит на иврите. На языке, святом языке иврит. А подхазе – это язык арамейский. То есть арамейский святого языка, ибо есть еще арамейский разношерстный, в разных формах арамейский язык. Мы говорим о арамейском святой земли, севера Израиля. Так он, им прорабатывается нижняя часть подхазы. Да? Если рассматривать это в отношении исправления, в отношении использования святого языка в его двух, как сказать, представлениях. Арамейский язык плача, да, потому что мы не будем говорить сейчас, не войдем, не будем углубляться в это, ибо это будет на все на своем месте, ты найдешь. Так вот, на святом языке, иначе все это останутся только благие слова. Как, например, в Пасху, когда произносят пустые и нелепые слова. Иисус воскрес, воистину воскрес. Это только слова, желаемое, которое выдается за истинно происходящее. Воистину. Слово «воистину» – это просто поток звуков от губ и вовне. И нет в них никакого воскрешения. Что это означает? Нет абсолютно никакого духовного действия. И наоборот, Иешуа воскресает к жизни внутри тебя. Каждый раз, когда ты к нему взываешь внутренне, утоньшая себя, дукли кетер. Он помогает, лечит и совершает в тебе чудеса.